Глава 11. Ноябрь. Что-то со мной происходило определенно, с моим мозгом, с моей душой, словно я собирала какую-то сложную мозаику, и поначалу она не желала складываться, и я ее забросила. Да ну, тяжело, бессмысленно. Забросила до тех пор, пока не увидела вдруг отчетливо, что надо дальше делать для того, чтобы все правильно сложилось. Как именно это произошло? Я много думала над той ситуацией с Сашей и Ильей, да вообще много размышляла над своей жизнью, что в ней не так и что можно исправить, и ничего у меня не получалось. То есть эту ситуацию было невозможно решить с помощью логики. Возможно, ничьи советы мне бы и не помогли, даже если бы я отправилась на консультацию к самому лучшему психотерапевту в мире. Я должна была пройти этот путь только сама, не взвешивая на весах своих мужчин и себя, свои поступки и решения, не подсчитывая на счетной машине все плюсы и минусы той ситуации, не записывая в столбик и не разнося по графам заслуги и недостатки своих любимых. Думать можно и не в виде логической цепочки разных правильных умозаключений, без весов и без калькулятора. А как думать? А никак вообще. Наверное, многим это покажется диким, что я в иных случаях не всегда призываю к недуманию, но думать можно разными способами. Если увидеть ответ получается не сразу, то думать можно и так. Перевести себя в режим ожидания, просто плыть по течению и расслабиться. И ждать. Оно все равно придет, нужное решение. Вот как Менделееву во сне его таблица приснилась. Он бился, бился с ее созданием, а ответ пришел к нему из бессознательной стихии. И со мной произошло нечто подобное. Я что-то делала, говорила, с кем-то встречалась, а внутри меня шел некий процесс, я вполне осознанно ждала чего-то. Ну, как будто восхода. Восхода солнца. И однажды со мной случился инсайт. Озарение, словом. Я однажды проснулась с чувством, что все хорошо, хотя погода за окном, куда я немедленно выглянула, показалась самой, что ни на есть, примерской. Самый разгул ноября со всеми минусами этого месяца. Нет солнца, ни тепло, ни холодно, а выпавшие ночью на город тонны снега издевательски медленно таяли. Все дороги в ледяной жиже, судя по тому, как неуверенно, зигзагами передвигались по улицам прохожие. Накануне звонила Ирина и просила занести ей тонометр, какой не жалко, поскольку у меня в доме их было целых 3, остались от прошлых времен. Я умылась, позавтракала, надела теплые резиновые сапоги и вышла из дома. Грязь, грязь, глубокая лужа по щиколотке, тут скользкий участок, тут опять грязь и ледяная каша. А мне почему-то было хорошо и смешно. Я чувствовала, что улыбаюсь. Потом чуть не упала и засмеялась. Кто-то шел мне навстречу по узкой колее между рыхлыми снежными завалами. Какой-то высокий мужчина шел, тоже балансируя, оступаясь, глядя себе под ноги. Это был Саша. Судя по всему, он направлялся ко мне домой. Наверное, чтобы забрать кое-что из своих вещей, ведь он так и не появлялся с тех пор, как мы рассорились. «Саша!» — крикнула я. Он поднял голову, остановился. «Какой же он красивый!» Мы так и стояли, глядя друг на друга. «Дашка», — сказал он и улыбнулся. И я полетела. Ну да, буквально полетела ему навстречу, мало что соображая, честно говоря. В шаге от Саши поскользнулась, но он успел подхватить меня, обнял и закружил. Держал крепко-крепко, и я прямо чувствовала, какой он сильный. И я ничего не боялась, пока я была в его руках. Потом он меня поставил, и как-то само так получилось — я не запомнила и не поняла, как именно, но мы уже целовались. И это было такое счастье. Счастье. Я тебя люблю. Нет, я тебя люблю. Нет, я. Мы смеялись и говорили какие-то идиотские вещи. Не запомнила. И вот это ощущение счастья не проходило. Оно было внутри и снаружи, словно им был пропитан весь мир. Это же очевидно. Мы должны быть вместе. Меня посетил тот самый инсайт. «Сашка, ты куда?» «Я к тебе». «Зачем?» «Как зачем?» «Я к тебе». «А ты куда?» «К Ирине. Вот тонометр я обещала принести». «Пошли вместе». «Пошли». Обнявшись, мы зашагали по ледяной каше уже рядом. «Я ждала тебя», — призналась я. «Я о тебе думал все время», — в ответ пылко произнес Саша. «Ты с кем-то встречался?» «С кем?» — воскликнул он с таким недоумением, что я начала хохотать. «Погоди, а ты что, ты с кем-то встречалась?» — вдруг насторожился он. «С кем?» Мы шли и смеялись, и ужасались временами, и говорили всякую чепуху, время от времени принимались целоваться и со стороны, наверное, смотрелись, как два сумасшедших. Мы находились в самом эпицентре счастья. В середине этой воронки, которая завихрялась вокруг нас двоих, а дальше расходилась во все стороны, наверное, далеко даже. Вот интересно, если кто-то попадет в этот невидимый вихрь, он тоже почувствует счастье. Мы уже почти подошли к дому Ирины. Сцепившись, стали осторожно обходить огромную ледяную лужу, сделали крюк в сторону, и тут увидели картонную коробку на газоне. Там снег еще выглядел снегом, по крайней мере. Из коробки доносились странные звуки. Мы подошли ближе и увидели, что на дне коробки сидит рыжий котенок, совсем маленький. Пушистый, одна передняя лапка у него приподнята и слегка дрожит от холода. Потом он приподнял другую переднюю лапку, а ту поставил. Судя по всему, дно у коробки уже начало промерзать. И котенок жаловался на холод, хрипло и слабо. Саша осторожно отпустил мою руку, наклонился и взял котенка в ладони, сунул его себе за пазуху. «Что делать?» — удивленно сказал он. «К себе не могу, у мамы аллергия. И у тебя тоже. Наверное, придется ему искать новых хозяев». «Может, Ирина возьмет?» — сделала я предположение. «Ну или, по крайней мере, у себя поддержит, пока ему не найдем дом. Не бросать же. Живое существо». Когда ехали в лифте, котенок высунул мордочку наружу, и я пальцем погладила его между ушей. Найденыш сидел тихо и все еще мелко-мелко дрожал. Ирина открыла дверь. «Даша! Ой, Саша, и ты! Здравствуй! Ну, проходите, проходите!» Котенка она не заметила, он опять спрятался. Мы вошли внутрь. «Раздевайтесь, что же вы стоите?» — благостно предложила сестра. «Кузя, ты только не ругайся», — неуверенно произнесла я. «Мы тут шли, и прямо у твоего дома...» «Вот». Саша расстегнул куртку, достал из-за пазухи котенка. Он был довольно толстенький и пушистый, только продолжал дрожать. «Это что такое?» — упавшим голосом произнесла сестра. «Мне?» «Если возьмешь», — сказала я. «У Сашиной мамы аллергия, и у меня тоже. Ну, ты в курсе». Сказав это, я чихнула. Ненарочно так получилось. Котенок вздрогнул и принялся истошно из последних сил мяукать. «Кузя, пусть он у тебя побудет пока, а?» — взмолилась я. «Почему пока?» — пробормотала Ирина. «Ладно уж. Такова моя судьба, верно, быть женщиной с кошкой». «Это он, она?» «Неизвестно», — ответил Саша, повертел котенка перед собой. «Не определяется. Сложный случай». «Куда ты его так крутишь?» — испугалась Ирина. «Я его себе возьму». «Насовсем». Она подняла лицо вверх и с непередаваемым, очень серьезным выражением сказала, лампа под потолком, словно клялась ей в чем-то. «Принимаю». И она взяла котенка из Сашиных рук. Я растрогалась, полезла обнимать сестру с котенком на руках, потом опять чихнула. Саша решил взять ситуацию под свой контроль. «Короче, девочки, давайте так. Котенка пока отнесем в другую комнату или в ванную, изолируем его от Даши. Коробка есть? Что-нибудь теплое туда?» «Грелку?» — предложила Ирина. «Да, только не слишком горячую. Заверни в полотенце. Пластиковую бутылку с теплой водой еще можно. А я сейчас сгоняю в зоомагазин, он рядом, спрошу у продавщиц, что может понадобиться. Лоток там, корм, что-то на первое время. Конкретнее потом разберемся. И ты с ним к ветеринару потом сходи, Ир. А то я как будто не знаю, что делать, вздохнула сестра. Саша убежал. Меня Ирина отправила на кухню, котенка оставила в коробке в ванной комнате. Саша вернулся не скоро, минут через 40, с разными нужными для котенка вещами, и принялся объяснять Ирине, что делать. Судя по всему, Саша в магазине прочитали целую лекцию. Потом я опять начала чихать, и Ирина нас с Сашей вытолкала из квартиры, сказала, что дальше сама разберется. Ну а мы с Сашей пошли ко мне домой. Больше всего сестра боялась стать женщиной с кошкой, рассказывал я Саше по дороге обратно. Ну и вот, чего боялась, то и случилось. Неизбежность, рок, фатум, судьба. «Та-да-да-да», — пропел Саша. «Бетховен», — так судьба стучится в дверь в виде маленького котенка. «Как ты думаешь, у них получится?» «У Кузи с котенком?» «Я надеюсь». «Ну, в любом случае, она его не выбросит на улицу, она не тот человек. В случае чего отдаст в надежные руки». «Мне кажется, не отдаст», — засмеялся Саша. «Она так на него смотрела». «Ага, а потом с люстрой в прихожей начала разговаривать». «Не с люстрой, а с высшими силами». «Да знаю я, что с высшими, но это слишком больно». Я не выдержала и часто-часто заморгала глазами. Саша обнял меня и принялся опять целовать. Потом спросил: «Даш, ты выйдешь за меня?» «Выйду», — ответила я, не задумываясь. Продолжила серьезно: «А давай так. Ты мне устроишь какой-нибудь романтичный сюрприз в изумительном месте, сделаешь предложение уже официально и подаришь мне кольцо. Дорогое не надо, лучше без бриллиантов. Я могу потерять. И чтобы нас кто-нибудь снимал при этом, фотографировал». «Прекрасная идея, просто прекрасная», — одобрительно улыбаясь, произнес Саша. «Я постараюсь придумать. Можно разыграть сценку где-нибудь в красивом месте, на улице, подвести к заранее оформленному и выкупленному баннеру или в ресторане все организовать в романтичном стиле, сделать предложение на воздушном шаре, подъехать на арендованном белом коне или в лимузине. В аквапарке еще есть вариант, где погружаются с аквалангом и потом достать со дна ракушку с кольцом. Поехать за город, и там над полем пролетит самолет с баннером: «Даша, выходи за меня». «Ну, не знаю, как-то это чересчур пафосно», — с сомнением произнесла я. «Нет, предложение на публике точно не хочу. Не люблю быть в центре внимания, не мое это». «Ладно, сюрприз и место придумывай дальше ты сам, только чтобы не в присутствии чужих людей. А кольцо выберем вместе, хорошо?» «Можно сразу и свадебные кольца выбрать», — подсказал Саша. «Нет, это надо делать вдумчиво и не сразу», — отвергла я и этот вариант. «И кто-то обвинял меня в занудстве», — всплеснул руками Саша. «Так мы оба занудные душнилы», — возразила я. «Два сапога пара», — сказал он. «Давай купим шампанское». «Безалкогольное». «Конечно, это само собой», — возмутился он. «Я соскучилась», — произнесла я с особым выражением. «А уж как я соскучился, ты не представляешь». В общем, про шампанское, которое купили в ближайшем супермаркете, мы забыли. Оно так и простояло всю ночь в холодильнике. Мы выпили его утром, хохоча и шутя на тему того, кто утром пьет шампанское. Но в том и прелесть безалкогольного шампанского, что его можно пить даже утром. Счастье никуда не уходило, оно по-прежнему было рядом. Через неделю мы встретились с Ириной в кафе вдвоем. Она рассказала, что была у ветеринара, что котенок — девочка, относительно здоровенькая, судя по всему, домашняя. Ей еще нет и пары месяцев, ее, скорее всего, не смогли пристроить и вот так выставили на улицу. Могло быть и хуже. «Как назвала Акису?» — спохватилась я. «Мася. Маська», — улыбнулась сестра. «Мася? Так просто?» Я была немного разочарована. «Да. Я чуть голову не сломала. А что, нормальное человеческое, кошачье имя?» «Вообще да», — подумав, согласилась я. «К чему лишний пафос? Пусть будет Мася». С котенком довольно много хлопот. Я даже не ожидала. Но это и отвлекает. Ты знаешь, я даже как будто спокойнее стала. Нет, не из-за маски, а я просто смирилась, наверное. Перестала терзаться. Ну вот оно случилось. Я теперь женщина с кошкой. И чего в этом страшного? Я рада. Меня как будто отпустило. Она засмеялась удивленно. И чем меня так коты пугали? Не понимаю. Я не смогла создать свою семью. У меня не получилось родить детей. Я ужасно страдала из-за этого. Я рушила свое здоровье переживаниями. Как смириться с тем, что у тебя может не быть детей и мужа, и любви вообще? Ведь никак не смириться с этим. Но знаешь, услышала недавно одну интересную мысль. Благодари небеса за то, что у тебя есть, и они пошлют тебе то, чего тебе не хватает. Услышала это и задумалась. Короче, нужно учиться видеть то, что уже у тебя есть, а не воспринимать это как само собой разумеющееся. А у меня все есть ведь. Я это знала, что у меня все есть. Ты, работа, крыша над головой, еда в холодильнике. Я избежала разорения. Спасибо твоему Саше, но я почему-то не радовалась. Но как будто успокоилась. И вот мне послали Маську. И словно соединились какие-то невидимые элементы моей жизни. Как будто что-то щелкнуло, и все встало на свои места. Да, Мася мне нужна была. И я ей очень нужна. Так что я теперь счастлива. У меня все есть теперь. Я это поняла. У меня есть даже кошка. «Так ты теперь действительно счастлива?» — обрадовалась я. «Боюсь сглазить, но как-то не знаю, что будет дальше, но...» «Да». «Да», — не особо уверенно произнесла сестра. «Если честно, я всю жизнь ощущала себя невидимкой. Меня словно никто не видел. Меня не понимали. Думала еще недавно, почему вокруг всех подружек замуж расхватали, а меня не заметили, не выбрали». Хотя я ничем не хуже, а то и получше некоторых. Я вот сейчас честно попыталась понять, кого расхватали и в чем их разница со мной. И поняла. Мои подруги и приятельницы как будто уже определили свою суть, свою харизму, что ли. То есть, глядя на них, парни осознавали, какую жену они получат. Есть, есть эта выбранная роль. Она транслируется очень явно. На любую хорошо прописанную роль приходят претенденты – есть любители для всего. Мир разнообразен, каждый ищет свое. А я никогда не могла определить себя. Кто я? Какая я? Да фиг его знает. Я не подруга, не любовница, не будущая хорошая мать, не домохозяйка. А мужчины очень конкретные люди. Они идут на позицию, или как это еще назвать. А у меня позиции нет. «Как все сложно», — пробормотала я. «Профайл, быть может. Месседж?» «Ну, пусть будет профайл и месседж, если тебе угодно. Да, что-то такое. Краткое резюме о себе, что сразу считывается. Вот именно поэтому меня не замечали. Я была невидимкой. Я ничего не транслировала. Какая я и чего хочу. От меня шел только один сигнал. Хочу замуж. А мужчинам этого мало. Они хотели уловить еще какие-то настройки, характеристики, вибрации, вайб, будь он неладен. Я сумбурно говорю, знаю, но ты ведь примерно поняла суть того, что я пытаюсь сейчас донести до тебя». «Примерно, да». Ирина оживленно продолжила. «Отношения — это тоже что-то вроде маркетинга. Ты вот никогда не станешь покупать первое, что попалось, особенно когда есть выбор. Ты ищешь вещь или услугу по каким-то там характеристикам, ставишь в графе поиска фильтры и прочее. Ну, так и с отношениями. Сайты знакомств и соцсети приучили нас относиться к людям как к продукту в супермаркете. Это плохо, потому что даже когда нашел свою вторую половинку, иногда свербит мысль, а вдруг есть человек еще лучше. Ну, что поделать, такова жизнь. Все меняется. Сегодня без характеристик нельзя. А я как раз женщина без характеристик. Я ничего не транслирую, повторю. Я невидимка. Да я сама про себя не знаю, кто я и что. И вот кому охота с такой связываться, который как кот в мешке?» Она не договорила, засмеялась. «Но мужчины должны что-то транслировать тогда. Тоже обладать некими характеристиками», — заметила я. хотя раньше было проще. Три критерия всего. Мужчина должен построить дом, посадить дерево, вырастить сына. А почему не дочь, кстати? Несправедливо. Короче, сегодня мужчина в идеале должен транслировать следующее, что он способен решить главные задачи в семье. «Это так, но этого мало», — не согласилась сестра. «Характеристики и мужчины, и женщины должны как-то дополнять друг друга, чтобы в результате получилась эффективная команда. А когда ни женщина не знает, кто она, ни мужчина, то какая из них команда? Вот и ходят вокруг все бесприютные, потому что коннекта не получается. Время одиночек. А в семье важно скоординировать общую работу, правильно соединить места слабости и силы. Главное, повторю, создать команду, которая успешно решает общие семейные задачи. Например, один в паре впадает в ступор в экстренной ситуации, а другой человек молниеносно реагирует. Зато он в обычной жизни не находит верных решений, а вот первый может все спокойно просчитать. Люди в паре могут быть разными, с разным восприятием и разными решениями на выходе, но зато у них идеальная стыковка, стратегии и тактики, аналитики и точечного проникновения в суть. Дирижер и оркестр, лук и стрела, мощь и скорость. Логично, подумав, согласилась я. Вот поэтому у меня не сложилось в личной жизни. Я не знала, кто я, и не знала, кто мне нужен. Ну да, вроде бы все понятно. Я абстрактная хорошая женщина, которой требуется абстрактный хороший мужчина. А оно так не работает, оказывается. Нужны точные характеристики. Я принялась строить гипотезы. Допустим, мужчина ищет эдакую хозяюшку себе. Для него это важно. И что ему делать? Проверять женщин на предмет хозяйственности? Ну ладно, пусть проверяет. Допустим, выбрал. Его невеста — отличная хозяйка. Но при этом она храпит ночью, любит сюрстреминг, провоняла этим продуктом весь дом и вдобавок смотрит идиотские сериалы на полной громкости. Тогда что? Не все мужчины готовы терпеть такое. Даже если женщина при этом будет суперхозяйкой. Нет, критерии критериям рознь. По хозяйственным признакам надо выбирать домработницу. Ну так и будем честными. Надо сказать сразу, что нужна домработница, а не жена. Получается, этот мужчина не ищет отношений, а ему нужна прислуга. Ты сгущаешь краски, доводишь до абсурда, не согласилась Ирина. Я про другие характеристики. Это понятно, только я что хочу сказать. Меня уже несло вдохновение. Заботливая женщина ни разу не прислуга. Но заботиться и стараться угадать с заботой — это черта личности, это дар, в общем-то. Не у всех он есть. Если женщина о ком-то заботится, реализуя свой дар, но не встречает благодарности, ну, значит, надо реализовывать свой дар в другом месте и с другими людьми. Нельзя называть свои сильные стороны уничижительными терминами. «Ах, я не хочу быть прислугой!» Это умаление своего дара, принижение своей силы. Ладно, поняла, согласна. Но как без характеристик? Я перебила Ирину. А я вот не знаю, кто я и кто такой Саша, и какие у нас характеристики. Но вы что-то там все равно транслируете, возмутилась Ирина. Только вам не надо задумываться, у вас сразу получилась команда. У вас все на автомате, само. А Саша чудесный. Он добрый. Доброта — это тоже интеллект, вот что я тебе скажу. Настоящая доброта — это сила и красота не хуже, чем хорошие мозги. Мне много лет. Видела обаяние умных мужчин, видела сильных духом, видела талантливых. Это самое потрясающее, когда понимаешь, что человек словно какими-то высшими силами поцелован. И вот сейчас только, будучи почтенного возраста тетушкой, начинаю понимать, что такое мужская доброта. А это и талант, и сила, и обаяние. «Все-таки я кто?» — упрямо спросила я. «Ты, Даша, птица небесная. Ты очень легкий человек». «А ты кто тогда?» — не отставала я. «Ты поняла это? Какие твои характеристики?» «А я женщина с кошкой. Это я только недавно осознала», — засмеялась Ирина. Вот не знаю, говорила она это сейчас серьезно или дурачилась. Но определенно у сестры в этот день было очень хорошее настроение. «А давайте поговорим сегодня про это», выделив интонации последние два слова, предложил Макар на очередном заседании клуба «Одиноких сердец». «Мы все, что можно, уже обсудили, но вот эта тема осталась неохваченной». «Любимая тема, да?» — сверкнула на него глазами Акса. «Важная тема», — доброжелательно возразил он. «Давайте сорвем с нее покровы, что ли? Ну, не смакования ради, а для пользы дела». «Только сразу определим, что будем не друг друга обсуждать, а лишь теорию», — быстро произнес Саша. «Ничего личного, иначе нехорошо». «Теорию?» — оживился Костя. «Ладно, тогда теоретический вопрос. На каком свидании должен быть секс у нормальных, современных, но ответственных людей?» «Вот ситуация. Мужчина и женщина познакомились, понравились друг другу. А дальше-то что? Когда уже можно?» «Да, когда?» — серьезно спросила и Людмила. «Все индивидуально, конечно», — тоном знатока задумчиво произнес Макар. «Но должно быть четкое положительное развитие событий. Например, так. На первом свидании люди обнялись на прощание по-дружески, на втором взялись за руки, на третьем обнимались и целовались, на четвертом позволили себе чуть больше, а уж потом стали, что называется, общаться организмами. Если же прогресса нет, развития нет, от меньшего к большему, то надо сделать вывод, что ты не интересен противоположной стороне. Пора заканчивать знакомство. Это все, конечно, условно, я про динамику развития отношений. Иногда на первом свидании понятно, что интима с этим человеком как-то не хочется. Иногда на втором. Ну и, соответственно, понимая, что и другой человек к интиму с тобой тоже не рвется. Хотя бывают случаи, что кто-то в паре тормозит, и тогда другой делает откровенные или не очень намеки. Вот если намеки тоже мимо, то сразу ясно – не судьба. «Ты сам себе противоречишь», — усмехнулся Акса. «Кто мне когда-то пел, что секс — это наилучший способ знакомства? А все остальное — свидание, ухаживание и прочее — от лукавого. Ты или не ты мне это говорил?» «Ну да», — вынужден был согласиться Макар. «Ну да, говорил. Но это мое личное мнение, которое подходит только мне. Лично я считаю, что о близости договариваются или не договариваются — не сами люди, а их тела, за несколько секунд. Когда я сделал это открытие и стал этот разговор тел чувствовать и понимать, то сразу отпала куча проблем», — сказал Макар. «Но правда, давайте только теорию обсуждать». «А я анекдот вдруг вспомнила», — мрачно произнесла я. «Она была о себе такого высокого мнения, что даже утреннюю эрекцию мужа принимала на свой счет». «Все обманываются», — вздохнул Костя. «Но и женщины зачем-то обманывают в постели мужчин. Говорят, что им хорошо, а на самом деле никак. Бывает ведь такое, дорогие женщины, а? Ну и зачем и в таком моменте врать? Зачем? Чтобы что?» «А я тебе отвечу», — печально произнесла Акса. «Мужчины иногда наивны и чересчур старательны. Стараются в постели, словно план перевыполняют. Кровь из носу, надо им партнершу довести до наивысшей точки. А почему стараются-то? А потому что это льстит их значимости. Мужчина доказывает себе, какой он великолепный любовник. Он это делает не ради женщины. Даже больше скажу, он так всерьез будет и над проституткой стараться. А если бы он думал о конкретной женщине, то учитывал бы ее половую конституцию, ее желания, реальные ее потребности замечал. Вот женщины, чтобы не обидеть такого товарища, и чтобы побыстрее со всем этим утомительным процессом развязаться, и симулируют оргазм. Потому что проще перетвориться, чем объяснить». «Ну так объяснили бы. Нормальные люди должны разговаривать», — возмутился Костя. «Так вы ж мужчины слишком нежные. Вы обидитесь. Вам нельзя такие вещи говорить», — ответила Акса. «Нет, ну иногда можно. Есть люди, способные договориться, но это редко. Проще сразу расстаться». «Но почему?» — не сдавался Костя. Акса спокойно продолжила. «Я пришла к выводу, что у мужчин одна программа в интимном поведении. Только заводские настройки работают, короче. Бесполезно объяснять ему, как тебе надо. Это не перепрограммируется в большинстве случаев. Или он уйдет навстречу, а спустя время опять разлад. Потому что мужчина ведет себя в постели не по своей программе. Поэтому я и говорю, что если в интимной сфере слишком долго не получается достичь согласия, то проще сразу разбежаться, а не потом, когда уже двое детей и совместная ипотека. Мы все замолчали, переваривая услышанное. «Еще вопросы?» — попыталась встряхнуть нас Акса. «Я спрошу. А возможен ли хороший секс в многолетнем браке?» — поинтересовалась я. «И вообще, есть ли разделение на хороший секс для себя, где все происходит, как именно тебе нравится, и на хороший секс для партнера, где приходится учитывать пожелания партнера, которые вам могут не всегда прям нравиться?» «Хороший секс, мне кажется, возможен только с тем, кому есть сильные чувства», — спокойно произнес Саша. «Секс для себя и секс для любимой не должны различаться. Секс — это сугубо обоюдное действие. Химия в паре между участниками». «Можно ли описать хороший секс с технической точки зрения?» — спросила Людмила всех присутствующих. «Существуют какие-то определенные критерии? Есть ли инструкция? Возможно ли вообще тут советы?» Слово опять взяла Акса. «Мужчины со шпаргалкой — худшие любовники. Просто потому, что они сексом занимаются не с конкретной женщиной, которая у них в постели, а с неким объектом женского пола, который надо тереть, щипать, гладить, обжимать в определенных местах от 4 до 6 раз со средней интенсивностью, здесь, здесь и здесь, а потом повторить процедуру еще раз, но с другой скоростью, и только потом приступать к основному действию. И там тоже все по графику». Костя сказал: «Но критерии хорошего секса все-таки существуют. Прикосновения к партнеру должны вызывать удовольствие. Своим партнерам надо искренне наслаждаться. Если кто-то из пары не получает этого искреннего наслаждения, касаясь партнера и получая его касание, то это все, конец отношений». «Это как котиков гладить», — сделала я предположение. «И котику должно нравиться, что его гладят, и человек должен с удовольствием гладить его. Все взаимно». «Идеальное сравнение», — согласился Макар. «Любая ситуация легко объясняется на примере котиков». «Возможно, хороший секс — это секс с человеком, который хочет конкретно своего партнера, а не только секс вообще», — сделала я еще предположение. «Для большинства мужчин хороший секс — это регулярный секс. Это значит перед сном и после сна», — серьезно произнес Макар. Людмила улыбнулась. «Одна моя старшая родственница, давно и счастливо замужняя, как-то призналась: самый обычный, самый скучный, самый супружеский секс, он и есть самый хороший. Никаких требований сверх этого ни у нее, ни у ее супруга не было. Никаких проблем с возбуждением и оргазмом у нее тоже не было. И ни в каких особо длительных прелюдиях она не нуждалась». «И все-таки как тяжела власть секса», — с тоской произнес Костя. «Как это ужасно, когда человеком управляет сильная половая конституция. Все эти лазания на стену, истерическая ненависть, омерзение — все от гормонов, которые в башку шибают. Я понимаю, когда это в 20 лет, но должна же с возрастом адекватность приходить, а не только старость. Некоторым и в 40, и в 50, и в 60 хочется», — меланхолично заметил Саша. «Гормоны. Говорят, тут реально трудно себя контролировать, хотя мозг включаешь на всю, но, видно, гормоны и на него действуют». «Это для асексуалов и не любящих секс неприятен. Так-то секс — это классно», — засмеялась Акса. «Секс прекрасен сам по себе. Это естественно и нормально. Крестиком вечерами вышивать в свои лучшие годы, качаясь в кресле-качалке, и ничего не хотеть — вот это ужасно». «Да чем тебе вышивка крестиком не угодила?» — не согласилась я. «Лучше вышивать, чем спать с нелюбимым». «Ну так и я о том же». «А слышали про секс в носках?» — усмехнулся Саша. Статью недавно прочитал. «Врачи посоветовали мужчинам не снимать носки, отправляясь в постель с любимой. Они признают, что да, не всем мужчинам и женщинам эта идея может понравиться, но, как оказалось, совет вполне действующий. Эксперты утверждают, что носки способны снизить риск эректильной дисфункции, поскольку в холодные периоды вероятность неудачного сексуального опыта увеличивается, и поэтому хороши все средства, которые помогают согреться. Выяснили, что около 80% мужчин и женщин достигают оргазма, если не снимают носки. А вот среди пар, которые снимали носки, доля достигших пика удовольствия составила всего 50%. Да, я даже цифры запомнил, представьте. Цитирую по памяти. Эксперты подозревают, что носки во время полового акта помогают поддерживать более высокую температуру тела и советуют всем заниматься любовью в носках. Бурное изумление в наших рядах. Ничего себе! Вот это сенсация! Прорыв в сексологии! Макар торжественно произнес. О, я тоже анекдот вспомнил. Слушайте. Впечатление, которое производит на мужчину женщина в чулках, коренным образом отличается от впечатления, которое производит на женщину обнаженный мужчина в носках.